от родимых берегов, все сильнее странствий зов, вот и вышел срок. Парус, белый парус, не запятнан суетой, чист как небеса весной, и ему ты на прощание добрый путь махни рукой, это парус мой. Сегодня уплываю из гавани своей, зовет меня и манит простор чужих морей. Возвращайся поскорей. Говорили мне, ты хлебнешь немало горя, бури и шторма ждут тебя в открытом море. Веет в дым Китая, на прощание улыбнусь, пересилив боль и грусть, и простясь с беспечным прошлым, напоследок оглянусь, я сюда еще вернусь. Сегодня уплываю из гавани своей, зовет меня и манит простор чужих морей. Возвращайся поскорей, возвращайся поскорей, возвращайся. Сегодня уплываю из гавани своей, зовет меня и манит простор чужих морей. Возвращайся поскорей, возвращайся поскорей, возвращайся поскорей, возвращайся поскорей. Возвращайся.